Петру Эфрону. День августовский тихо таял, в вечерней золотой пыли неслись звенящие трамваи, и люди шли. Рассеянно, как бы без цели, я тихим переулком шла, и, помнится, тихонько пели колокола. Воображая вашу позу, я все решала по пути, не надо или надо розу вам принести. И все приготовляла фразу, увы, забытую потом. И вдруг совсем нежданно сразу тот самый дом, многоэтажный с видом скуки, считаю окна, вот подъезд, невольным жестом ищут руки, на шее крест. Считаю серые ступени, меня ведущие к огню, нет времени для размышлений, уже звоню. Я помню точно рокот грома и две руки своих, как лед. Я называю вас, он дома, сейчас придет. Пусть с юностью уносят годы все незабвенное с собой, я буду помнить все разводы цветных обой, и бисеринки абажура, и шум каких-то голосов, и эти виды Порт-Артура, и стук часов. Миг длительный, по крайней мере, как час, но вот шаги вдали, скрип раскрывающейся двери, и вы вошли. И было сразу обаянье, склонился королевский прост, и было страшное сиянье двух темных звезд. Их огромные прищуря, вы не узнали нежный лик, какая здесь играла буря еще за миг. Я героически боролась, мы с вами даже ели суп. Я помню заглушенный голос и очерк губ, и волосы пушистей меха, и самое родное в вас, прелестные морщинки смеха у длинных глаз. Я помню, вы уже забыли, вы там сидели, я вот тут. Каких мне стоило усилий, каких минут сидеть, пуская кольца дыма и полный соблюдать покой. Мне было прямо нестерпимо сидеть такой. Вы эту помните беседу про климат и про буквы «ять»? Такому странному обеду уж не бывать. В полоборота, в полумраке, смеюсь, сама не ожидав, глаза породистой собаки. Прощайте, граф! Потеряна совсем без цели, я темным переулком шла, и, кажется, уже не пели колокола.